Я увожу к погибшим поколениям. Был правдою мой зодчий вдохновлен. Я высшей силой, полнотой всезнанья и первой любовью сотворен. Древней меня лишь вечные создания, и с вечностью пребуду наравне. Вошедшие, оставьте упования. Так вот, Фёдор Михайлович Достоевский своими недюжинными силами ухитрился создать такой ад в своем собрании сочинений, разместив его на территории России. И оказалось, что каторга совсем не девятый круг. Девятый круг он в гостиных, мансардах и жалких комнатушках, где три брата Карамазовы, без Алёши, но со Смердяковым, хотят смерти своему отцу. И отец старый Карамазов так омерзителен, что хочется братьям помочь в этом деликатном деле, где бесы вселяются в русских интеллигентов и бросаются с обрыва в революцию, где пророк и предтеча, князь Мышкин, оказывается на поверку квасным патриотом и юродивым, где идеалист и умник убивает топором двух старушек. И медная или бронзовая визитная карточка Дантова ада оказывается более чем уместной на условных, вымазанных дегтем, европейские страны явочным порядком скинулись на деготь, ведерко и кисточку в воротах России. Все на месте, все соответствует. Еще 50 лет, и Россию будут воспринимать как селенде отверженных. А пока все герои Достоевского явно имеют прописку в этих кварталах. Кварталах униженных и оскорбленных, без вины виноватых, бедных людей. А если кто из героев Фёдора Михайловича зарабатывает хорошие деньги, то автор немедленно делает его ничтожеством, палачом, рвачом, мироедом, как Ганечку Иволгина, Порфирия Петровича, ростовщика, супруга Кроткой. Вековечный стон поднимается со страниц Достоевского к потомкам и к Богу. Погибшие поколения Раскольниковых, Ставрогиных, Верховенских, Кирилловых встают со дна времен и стучатся в ворота нынешнего времени, ибо Достоевский все предвидел. Да, если это ад, то писатель, его зодчий, был вдохновлен высшими силами и всезнанием, ибо он заглянул в душу России. И уж, конечно, первой любовью, потому что превыше всего он ценит крохи доброты, встречающиеся в этом злом мире. Так кто он, Достоевский? Дьявол или Бог? А не то и не другое. По его же определению, дьявол с Богом вечно борются, и поле их битвы — сердце человеческое. Достоевский, как новый Вергилий, проводит нас через круги земного ада, в который его персонажи сами превращают свою жизнь, ибо душа их слишком велика, чтобы уложиться в обыкновенное счастливое существование. У Достоевского вечно мазохизм, самоистязание, вечная поза обиженной то ли вдовы, то ли сироты, неразумный отказ от филистерства или обывательского подхода, который обеспечивает человеку стабильность и умение довольствоваться малыми радостями жизни. Нужна нам и некая доля стяжательства, честолюбия и самолюбия, готовность с удовольствием ходить по земле, зарабатывать деньги, воспитывать детей, ездить на курорты, читать книги, покупать новую мебель. Поиски идеала. Так понял Достоевский Россию и причину ее погибели. Так оно и есть. Прочитавший Достоевского должен оставить упование. Вокруг него лежит замаскированное зло, и это же зло дремлет в нем самом. Впрочем, из каждого круга ада есть выход. Достоевский бросает нам ключ. Спасение в доброте, в сострадании. Единственно светлый момент в «Бесах» — это сцена свидания Марьи Шатовой с ее бывшим мужем Иваном. Пусть Маша бросила Ивана и отдалась Ставрогину, но она вернулась, несчастная, брошенная, больная, и Иван любит и жалеет ее. Ребенок не его, а от Ставрогина, но всякое дитя свято, и Иван готов его признать за своего и любить как своего. И замученный дикой мыслью, чисто схоластической идеей о смерти ради своеволия, Кириллов греется возле этой жалости и любви, начинает помогать, оттаивает. Еще немного, и он бы понял, что не надо умирать, чтобы насолить Богу, а надо жить по-божески, то есть по-человечески, что одно и то же. Эти трое могли спастись из ада, но Петруша Верховенский догнал их и не пустил. В Карамазовых надо было пожалеть Илюшечку и штабс-капитана Смочалка вместо Бороды, пожалеть и помочь. Герои униженных и оскорбленных тоже спасаются жалостью. К Нелли, которую пожалели и автор, и Николай Семенович, отрекшийся от дочери Наташи. А когда он простил Наташу и принял ее, обесчещенную, несчастную, в свой дом, они спаслись оба. И Нелли спаслась, их полюбив, открывшись добру, оставив злобу и упрямство, и умерла, примиренная с жизнью. Могла спастись также и Настасья Филипповна, приняв жалость и любовь князя Мышкина, но не захотела и погибла. Однако откуда же это патологическое, болезненное видение мира? Юный Федя Достоевский был наивен и чист, открыт миру и не ведал зла, как Адам и Ева, до своего фруктового десерта. Он походил на брата Алешу, младшего Карамазова, которого мудрый старец Зосима послал в мир на подвиг, ибо сам его воспитал беззащитным и человечным. С народническим пылом Федя примкнул к Петрашевскому кружку и внимал умным лидерам, читающим вслух социалистический самиздат. Он ночью поднял с постели друга поэта и стал призывать его устроить гектограф и печатать листовки со стихами или с евангельскими текстами, надо думать, ибо ненавидеть тогда наш отрок инок не умел. В его доарестных произведениях «Бедные люди», «Слабое сердце», много жалости и любви к беднякам и беднягам,